Катясь вслед за мной по унылому бетонному коридору, Альфред озабоченно сказал. «Мы можем попасть в ловушку, лейтенант-инженер. В конце концов, ты не знаешь, как он выглядит на самом деле». Я пожала худыми плечами в неприметной серой куртке. Леопардовый мех и блестящие сапоги с утра отправились в утилизатор. Вслед за ними полетела моя косметика. Рассматривая себя в зеркале, я пробормотала: «Серая чайка возвращается на сцену». Так меня звали в подполье, где я работала до свержения диктатуры 15-летней девчонкой. Для революции мы оказались слишком радикальны. Мои бывшие товарищи закончили жизнь на эшафоте или рассеялись по другим планетам, но я не собиралась их искать. «Теперь я солдат удачи», — сказала я своему отражению. «Мне нужны кредиты и корабль, и нечего думать о прошлом». Кредиты пришли на мой счет ранним утром, когда заказчики в неизвестном мне уголке системы разобрались с картами недавно открытых астероидов. Корабль мне обещал жаба, как я звала про себя недавно встреченного марсианина. Альфред, впрочем, сомневался, что парень действительно явился с Марса. Потягивая алькав, я прослушала скучнейшую лекцию робота о разных акцентах системы. Альфред считал, что незнакомец, как и я, родился на Венере. «Он употребляет и земные слова», — добавил робот. «Хотя их много в языках системы. Все-таки вы происходите от землян». Закинув ногу на ногу, я пыхнула папиросой. «Они нас и в грош не ставили», — зло сказала я. «На планеты системы ссылали преступников, а их потомкам запретили въезд на Землю. Земляне выкачивали нашими руками наши полезные ископаемые, и только война расставила все по местам». «Как обычно», — вздохнул Альфред. «Если ты считаешь, что все безопасно, то я разберу элемент». Я невесело покачала головой. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». До космодрома мы с Альфредом добрались на разгонной летательной платформе. Я опасалась местной полиции, однако в 6 утра в воскресенье Селенополис сладко спал. Вчера в баре жаба поделился со мной планом взлетных площадок. «Корабль стоит здесь», — объяснил марсианин. «Посудина надежная, а что касается остального, то все просто. Делим прибыль пополам и никакой романтики». Он пощелкал неожиданно изящными пальцами. Я открыла рот, но Альфред коснулся манипулятором моего колена. Робот был прав. Не стоило оскорблять нового делового партнера. Коридор заканчивался распахнутыми железными воротами. Жаба не обманул. Передо мной возвышался потрепанный, но приличный космический трудяга. На таких летали парни из дальней разведки, которую могли позволить себе только крупные корпорации. Корабль стандартно брал на борт пилота-штурмана и борт-инженера. У меня от чего-то часто забилось сердце. Люк трудяги призывно откинули. Жаба мог оказаться полицейским или наемным убийцей, но я надеялась на элемент и мою привычку выходить сухой из любой передряги. Не обращая внимания на озабоченное жужжание Альфреда, я забралась внутрь. Под ногами валялась небрежно брошенная уродливая маска. Развалившись в пилотском кресле, парень невозмутимо покуривал. Я уже где-то видела это жесткое загорелое лицо, коротко стриженные темные волосы. На виске серебрилась седая прядь. Лазоревые глаза весело взглянули на меня. «За 10 лет я сильно изменился, Чайка, но мне кажется, что ты меня узнала». Я уцепилась ослабевшими пальцами за крышку люка. «Сокол, но ходили слухи, что тебя казнили». Бывший руководитель нашей подпольной ячейки, подмигнув, крутанул кресло борт-инженера. «Чтобы меня казнить, надо постараться, Чайка. Садись, вчерашнее предложение остается в силе». Заметив мой открытый рот, он поднял руку. «Потом я тебе все расскажу». «Твой робот здесь?» Альфред любезно помигал огоньками. «Слушаю вас, капитан». Сокол присвистнул. «Молодец, сечешь, что к чему. Ты знаком с землей?» Я открыла рот еще шире. Альфред с достоинством отозвался: «Разумеется». Сокол включил двигатели корабля. «Отлично. В космосе ты, кажется, бесполезен, но пригодишься после посадки. Чайка, пристегни ремни, нас протрясет по полной». Я не могла поверить, что Сокол жив. Незаметно изучая его лицо, я натолкнулась на свежий шрам пониже уха. Капитан перехватил мой взгляд. «Я навестил Землю», — подмигнул Сокол. «И обещал тамошним товарищам вернуться. Массивные плиты над кораблем разошлись в стороны. Автоматический диспетчер вежливо сказал: «Красная звезда, даю разрешение на вылет». «Легкого космоса». «Товарищам». Глупо повторила я. Сокол усмехнулся. «Скоро ты все увидишь. Я умею обходить защитные станции землян. Полетели раскачивать нашу родину, Чайка. Серая лунная поверхность уходила вдаль. На черном бархате космоса переливалось голубое сияние Земли. Двигатели заревели, и корабль превратился в сверкающую точку среди мириадов колючих звезд. Башня забвения. На совещании Крепс резко заявил, что с акцией они справятся сами. Не желая открыто спорить с руководителем земного сопротивления, я искоса взглянул на Чайку. На ее впалых щеках заиграли желваки, но девушка тоже предпочла смолчать. За 10 лет бывшая подпольщица, лейтенант-инженер венерианской армии и шпионка не растеряла партийной дисциплины. Склонившись к экрану робота, Чайка изучала планы Авксома, закрытой для посторонних земной столицы. Чертежи не отличались новизной, однако, как заметил Крепс, нищим выбирать не приходилось. Набросив на сгорбленные плечи рваную куртку, он покуривал в тощий кулак. 3 месяца назад Крепс мотал пожизненный срок в арктической шахте, откуда его выдернула летучая миссия во главе со мной. Для меня температура в минус 40 не представляла затруднений. За 5 лет в партизанском отряде на поверхности Марса я приучился к холоду, но Чайке я велел остаться в убежище сопротивления в южном пригороде Авксома. Мы жили в заброшенных тоннелях подземной железной дороги. От бывших земных городов остались только руины. Целые страны лежали в запустении. Крепс, в прошлом университетский преподаватель, не представлял, что происходит за пределами Евразийской Федерации, занимающей большую часть крупнейшего материка. На планетах системы земляне считались сытыми богачами, но я убедился в ошибочности такого мнения. В неверном свете самодельных свечей передо мной расплывались осунувшиеся лица. Крепс, мой ровесник, не обошелся без седины. На Земле старели раньше, чем в системе. Крепс считал, что причиной тому радиоактивное заражение. Большая ядерная война закончилась 300 лет назад. Потерпев поражение, Земля отгородилась от планет системы, но мелкие атомные стычки не затухали до сих пор. Земляне окончательно уничтожили природу. Небо затягивали тяжелые тучи, проливающие ядовитые дожди. Реки превратились в потоки дурно пахнущей мерзости. Резкие вихри завивали мусор и труху. Немногие люди влачили жалкое существование, копошась в земле или выживая в ободранных человеческих муравейниках, возвышающихся на окраинах полуразрушенных городов. Везде реяли трехцветные флаги Федерации со сплетенными буквами, напоминающими уродливое насекомое. Отправляясь на поверхность, мы тоже прицепляли такие значки. Сопротивление наладило выпуск фальшивых удостоверений личности, но, как выражался Альфред, береженого берег Бог. Верный робот Чайки размеренно гудел, показывая все новые чертежи. Я вздрогнул от вежливого машинного голоса. «Непонятно, зачем вам отправляться в башни, когда есть я», — заметил Альфред. «Заминируйте меня и взорвите удаленно». Робот указал манипулятором на экран. «По трубам я проберусь, никакого риска». Серые глаза Чайки потеплели. Девушка погладила ободранный щиток Альфреда. «Я тоже привязался к спутнику напарницы, на редкость тактичному и разумному созданию. Даже его пристрастие к старинным словечкам оказалось нам на руку. Теперь меня и Чайку было не отличить от настоящих землян, объяснявшихся на древнем диалекте, от которого в языках системы осталось всего несколько слов». Чайка вздохнула. «У нас нет больше роботов высшего разряда, милый, и взять их неоткуда. Мы не имеем права тебя терять». Земляне, обитавшие вокруг столицы Федерации, обходились без роботов. Землю рыхлили самодельными тяпками, а покосившиеся дома перемигивались тусклыми огоньками свечей. Крепс, до ареста работавший в университете Авксома, рассказывал, что даже в столице электричество подается по расписанию. «Потому что мы воюем», — объяснил руководитель подполья. «Мы всегда с кем-то воюем. Авксом окружен врагами, и только мудрость руководителя спасает от их тлетворного влияния». Крепс нехорошо ухмыльнулся. Похожие речи мы слушали на самодельном радиоприемнике, собранном чайкой, выбираясь на поверхность, я видел на каждом углу изображение лысой головы руководителя. Крепс считал, что мерзавец давно умер, а Федерацией правит клика его приспешников, засевшая в башнях забвения, возвышающихся в центре Авксома. Площадь вокруг, сердце Родины, как ее пышно называли по радио, покрывали плиты красного гранита. Центр Авксома перестроили после ядерного удара по столице Федерации. Красный цвет – память о крови мучеников, Крепс поморщился. Хотя 300 лет назад жители Авксома сгорели дотла. Никакой крови там не пролилось. Она прольется сейчас, я опять взглянул на чайку. На этот раз не придется никого жалеть. Чайка едва заметно кивнула. Ее чистый голос разрезал дымный воздух бывшей шахты. Девушка поднялась с ржавой вагонетки. «Мы здесь не для того, чтобы смотреть, как наши товарищи идут на смерть». Чайка засунула руки в карманы куртки. «Отправимся в центр вместе». «Очень правильное решение», — одобрительно пискнул затаившийся под вагонеткой Альфред. Крепс поджал тонкие губы, но не стал упрямиться, объявив перерыв. «Я предпочел не болтаться в прокуренном тоннеле. Наш с Чайкой космический корабль, Красную Звезду, спрятали в заброшенном здании, похожем на скелет древнего чудища. На поверхность меня привез скрипучий подъемник. Местные инженеры с помощью Чайки кое-как справлялись с обслуживанием техники. Ночь выпала почти ясной. На горизонте поднимались клубы туч, однако на крыле звезды даже серебрились лунные блики. Сзади зашелестели шаги. Чайка ходила ловко, словно кошка, которых я впервые увидел на Земле. Она положила руку на крыло корабля, рядом с моими пальцами. В разрывах туч на севере появились очертания башен забвения. Уступы гранитных стилобатов терялись в тяжелом свинце облаков. Мириады бронированных окон слепо обозревали заброшенные улицы и остовы сгоревших домов. Завтра мы должны были ворваться в самое сердце Федерации, пройдя по тоннелям метро и водопроводным трубам на Алую площадь. Я твердо верил, что с падением башен жизнь на планете, когда-то породившей нас, изменится. Под ногами хлюпала мерзкая зеленая жижа, мусорный ветер взвивал темно-рыжие волосы чайки. Напарница от чего-то улыбалась. «Сокол!» — она коснулась защитного комбинезона. «Почему мое сердце так стучит?» Протянув ладонь, я уловил частое биение. «У меня тоже чайка, я не узнал своего голоса. Это из-за акции, из-за...» Я не успел договорить. Привстав на цыпочки, чайка поцеловала меня. Прижавшись щекой к моей щеке, девушка шепнула. «Нет, это из-за тебя, сокол». Легко подхватил чайку на руки, перекрикивая вой ветра, я заорал. «Завтра от Авксома не останется и следа». Белый огонь молнии рассек хлынувший ливень, и обреченная на гибель громады башен забвения скрылись за грозовыми тучами. Голос. Тусклый багрянец заката резал фиолетовый бархат вечернего неба. На горизонте вздымались блистающие льдом горные пики. Свинцовая лента, срывающаяся с крутого обрыва узкой реки, рассыпалась мириадами сверкающих капель. Ветер гонял по равнине ощетинившиеся колючками шары. Вихри песка крутились рядом с выщербленными временем гранитными колоннами, поддерживающими циклопических размеров пандус. Дорога вела к черному зеву, врезанной в горный склон структуры. Уходящий луч местной звезды выхватил из тьмы костлявое существо. Развернув прозрачные, почти бестелесные крылья, оно ринулось к скачущей точке. Владыкин наклонился к рекордеру. 20:45, сказал наблюдатель скучным голосом, птица сожрала кролика. Местные птицы напоминали земных только способностью летать, а местные кролики земных и вовсе не напоминали. Существа обзавелись научными названиями, но наблюдатели предпочитали говорить о здешней фауне по-свойски. «Птицы, кролики, кактусы», — пробормотал Владыкин, — «а больше под мной никого нет». То есть, наверное, нет. Стрелка неумолимо приближалась к 9 вечера. Наблюдатели жили по времени базы, вращающейся на орбите голоса, планеты, простирающейся под постом Владыкина. База традиционно существовала по земным часам, хотя систему Проксима Центавра от Земли отделяли почти 1.5 парсека. За спиной Владыкина простиралось 300 лет освоения ближних и дальних планет. Предки наблюдателя строили первые марсианские базы, летали на орбиту Венеры и осваивали пояс астероидов. Дед Владыкина высаживался на спутниках Юпитера, отец погиб на Плутоне. Максим же Владыкин второй год кряду посменно болтался на станции, вращающейся вокруг Голоса, планеты в системе Проксима Центавра. Под ним лежал пустынный, но пригодный для жизни ландшафт. Россыпи островов в океанах планеты поросли чахлыми деревцами и рыжей травой, напоминающей Владыкину о земной осени. Среди моря ковыля, как его называли земляне, торчали серые каменные останцы. Теперь они знали, что скалы не были скалами, что под поверхностью Голоса существуют непознанные землянами пустоты, уходящие в глубину вод, населенных странными существами, которых тоже для удобства окрестили рыбами. Первый автоматический зонд, достигший тогда еще не Голоса, отправил на звездолет краткую информацию о составе атмосферы и температуре на планете. Выполнив анализ воды, автомат бесследно исчез. Голос о нем не упоминал. Земляне таких разговоров не заводили, не желая рисковать недовольством хозяина планеты. То есть хозяйке Владыкин оглянулся, хотя непонятно, кто с нами разговаривает. Психологи базы неустанно напоминали наблюдателям, что голос не имеет пола. «Мы не знаем, сколько полов у местных жителей», — сказал один из врачей, — «и есть ли они вообще? Голос кажется вам женским, но это иллюзия». Он строго взглянул на парней. «Мы понятия не имеем, почему каждый из вас слышит его по-разному. Пресловутые местные жители, если они существовали, пока ограничивались только появлением в эфире. Записи голоса анализировали на орбитальной базе, в Центральном управлении космофлота на Марсе и на Земле, однако ученые пока не разобрались, что или кого записывают рекордеры. Не вдаваясь в их споры, Владыкин считал голос искусственным. Наблюдатели с ним соглашались. Его сменщик, Джошуа, однажды заметил. «Никто не мог бы так притвориться. Он говорит, как моя покойная мать», Джошуа помолчал. «Хорошо, что он не влезает в наше сознание. Вернее, мы не знаем, влезает или нет». Они разговаривали на базе, куда голос вряд ли мог добраться. Психологи предупреждали их о вероятности такого исхода. Спутник наблюдения, вращающийся вокруг голоса, не был защищен от пока неизвестных землянам возможностей местных жителей. «Или представительницы», — поправил себя Владыкин, «потому что с нами общаются женщины». Никто не знал, как голос имитирует речь жен, матерей и дочерей наблюдателей, однако все разговоры он вел именно так. Женщин в наблюдатели пока не брали. 100 лет назад, после трагедии на спутнике Сатурна, Дионе, им запретили летать в глубокий космос, в те времена, начинавшийся в поясе астероидов. Тони считала это косностью, Владыкин сверился с часами. Она обрадовалась, когда космофлот выпустил новое распоряжение. 5 лет назад женщины присоединились к экипажам, отправляющимся за пределы Солнечной системы, и стали работать на дальних планетах, но на орбиту Голоса им пока хода не было. Управление космофлота считало, что надо играть по правилам хозяина планеты. «Незачем его провоцировать», заявил на совещании коротышка Ван, как его звали за глаза. Резкий и самонадеянный глава базы прославился лихими высадками на Нептун и Плутон. Собравшиеся зашумели, Ван провел рукой по наголо бритой голове. «Знаю, знаю», — сварливо сказал коротышка. «Вы ожидаете от меня чего-нибудь?» Он усмехнулся. «Необдуманного. Но мы больше не в Солнечной системе, и мы впервые столкнулись с инопланетным разумом». Ван сощурил и без того узкие глаза. «Здесь нужна не лихость, а...» «Коварство», — раздался спокойный женский голос. Она устроилась в вертящемся кресле. Бесконечные ноги в синем комбинезоне космофлота твердо стояли на полу рубки. Глава психологической службы щеголяла ежиком белоснежных волос и глазами цвета самой пронзительной лазури. На голосе такого неба было не дождаться. Даже в разгар дня здешний горизонт всегда затягивали тучи. Про себя Владыкин называл голос «планетой вечной осени». В пустынных экваториальных просторах местное солнце появлялось изредка. Владыкин долго привыкал к металлическому блеску песка под свинцовыми небесами, к темным кактусам, как их звали земные наблюдатели, к черному граниту горных пиков. В высоких широтах планеты обстановка, пользуясь выражением напарника Владыкина, становилась повеселее. В разрывах тамошних туч иногда проглядывала робкая голубизна, напоминавшая Владыкину о земной весне. На голосе времена года были почти одинаковыми. Зимой только дули более сильные ветра. Серая вода местных океанов, солонее земных, топорщилась под вихрями. Белая пена бурлила у гранитных обрывов. Владыкину казалось, что рыжий ковыль, покрывающий острова, шумит и перекликается, словно птицы. Наблюдатель искал в небе перелетные стаи, но костлявые экваториальные создания не забирались так далеко. Владыкин и не считал существ, больше напоминающих птеродактилей, настоящими птицами. Спутник перемещался дальше. Внизу появлялись мрачные пустынные равнины, мигала красная лампочка на пульте. Голос был готов к разговору. «Коварство», — повторила доктор Элла, как ее звали на базе. Голубые глаза уставились на Владыкина. Наблюдатель невольно покраснел. «Прости, я отвлекся», — пробормотал Владыкин. «Что ты называешь коварством?» Коротышка одобрительно заметил. «Док права. Нам должно стать хитрыми, словно лисы». Голос вышел на общение в поисках информации о землянах. «Только от нас зависит, какие сведения и в каком объеме он получит». Джошуа резонно возразил. «Но голос умеет читать наши мысли, Кэп. Космолетчики любили старые словечки. Он знает, как зовут наших матерей и жен, и разговаривает их голосами». Ван пожевал пухлыми детскими губами, неподходящими к его жесткому лицу, со старыми шрамами от лучевого ожога. «Пусть этим и ограничится», — распорядился капитан. «Контролируйте содержание бесед. Не рассказывайте больше положенного, не думайте и не мечтайте». Наблюдателям запретили видеть сны, посадив на лекарства для реабилитации космолетчиков после инопланетных трагедий. Владыкину прописали такие еще 3 года назад. С тех пор наблюдатель терпеть их не мог, однако делать было нечего. До 9 вечера оставалось 2 минуты. Владыкин привез на спутник коллекцию древней музыки. Бережно отреставрированные записи неожиданно понравились голосу. Тоне тоже нравилась эта песня, он не думал ни о чем запрещенном. Голос на пленке дребезжал, звенела древняя гитара. «Благодарю тебя за этот дар. Умение спать и видеть сны». Владыкину очень хотелось увидеть во сне Тоню, но таблетки не оставляли на это никаких шансов. Замигала красная лампочка, и он нехотя нажал клавишу. Спутник повис над бесприютными песками голоса. Небо из фиолетового стало черным. В темном провале гранитной стены мерцал свет. Они не знали, что находится внутри, но высадка на планету оставалась такой же невозможной, как и 2 года назад. Колючие шары плясали в ночных вихрях. Бестелесные костлявые тени метались над горными пиками. «Добрый вечер, Максим», — сказал голос его покойной жены. После ночных бесед Владыкин отсыпался до полудня. Спутник управлялся автоматикой. Наблюдателю достаточно было коснуться пары кнопок на пульте, чтобы позаботиться об утилизации мусора и замене воды в системе. Судя по данным бесследно исчезнувшего зонда, пресная вода в местных речушках годилась для питья. Анализы показали только высокое содержание минеральных солей, что было в порядке вещей для горной местности. Космобиологи базы не страдали углеродным шовинизмом, но, как заметила глава лабораторий, голос не очень отличался от Земли. «Мы не пока получили образцов местных растений и животных», — недовольно сказала Ольга. «Однако они напоминают земных, по крайней мере, визуально». О кремниевой или иной экзотической жизни разговор не идет. На встречах с учеными базы Владыкин чувствовал себя виноватым. Наблюдатели делали четкие снимки поверхности голоса, но местные так называемые птицы, выбирающиеся в сумерках из неизвестно где располагающихся гнезд, больше напоминали тени. Снимать их было тяжело, как и прыгучих так называемых кроликов. Колючие шары выходили лучше. Владыкин слышал спор биологов о том, растение перед ними или животное. «Какая разница?» — замигала синяя клавиша вызова с базы. «Кем бы оно ни было, оно все равно мерзость». Максим почти ненавидел простирающуюся под ним планету и ее обитателей, видимых или прячущихся под поверхностью. Сканирование коры голоса выявило пустоты в его недрах. Вешать здесь такую карту было неразумно, но Владыкин видел ее на базе. Геологи считали так называемые останцы на островах в высоких широтах, разветвленной сетью поставки воздуха в пустоты. Атмосфера голоса напоминала земную с поправкой на большую разреженность. «Внизу дышится, словно в горах», — вспомнил Владыкин. «Но зато там не нужны защитные костюмы, как на Марсе или других планетах». Температура голоса колебалась от ночного нуля по Цельсию до приятных 20 градусов летом на экваторе. Как сейчас, он нажал клавишу, но я не чувствую себя здесь дома и никогда не почувствую. О таком ему думать не запрещалось. Голос не интересовался их отношением к планете, расспрашивая наблюдателей о Земле и Солнечной системе. Многие на базе считали, что истинные хозяева голоса могут обитать в пещерах, как называли геологи, обнаруженные пустоты. Джошуа, по земной профессии геолог, объяснил Владыкину, что его коллеги пока не поняли причин появления пустот. «Не цитируй меня», — добавил напарник, — «но вряд ли они вулканического происхождения, вулканов здесь нет. Мне кажется, что речь идет об искусственных сооружениях». Главное искусственное сооружение планеты сейчас торчало перед глазами Владыкина. Предназначение циклопического пандуса и не менее величественных колонн пока оставалось неизвестным. Владыкин думал о них, как о входе в ад. «Здесь все напоминает об аде», — вздохнул он. «Кипящая Венера или ледяной Нептун лучше, чем эта проклятая глушь. Пандус мог служить путем для спуска чего-то вниз. Или кого-то», — Владыкин передернулся, «вроде червей, о которых писали в старых книгах». Пилоты космофлота не славились любовью к чтению, но Тони пристрастила Владыкина к ее любимым древним романам. В рубку ворвался бесцеремонный голос коротышки. Кэп говорил в официальной манере. «Владыкин, к вам летит Фогель», Максим удивленно открыл рот. «Он сменит вас на 24 часа. Вы нужны на базе, мы созываем совещание». Владыкин предпочел не спрашивать у начальства, в чем дело. Ван все равно ничего не сказал бы по открытой связи. Закрытой здесь и нет, Владыкин вылез из кресла. Неизвестно что, и когда слушает голос, помимо наших мыслей. В серых тучах, над горными пиками, блеснула капсула Джошуа. Владыкин встретил напарника в предбаннике, как они по старинке называли шлюз для швартовки. Освободившись от легкого скафандра, Джошуа первым делом заметил. «Я послушал ночную пленку». Он заинтересовался управлением. Голос выспрашивал у Владыкина о деталях жизни на Земле и в ближнем космосе. Максим пожал плечами. «Да, но я ответил, что не считаю себя специалистом в таких вопросах». Он удовлетворился демонстрацией сведений из сети. Владыкин вывел на экран рубки схему выборов в Большой Совет. Председатель менялся каждый год, а выборы проходили один раз в 5 лет. Владыкин, как и многие звездолетчики, чурался общественной жизни. Только Ван не скрывает своих амбиций, пришло ему в голову. Он доберется и до поста председателя Большого Совета. Коротышка, любимец журналистов, часто красовался на первых страницах сетевых изданий. Услышав о выборах, голос заметил. «И что, все могут в них участвовать?» Владыкин отозвался. «Все, начиная с 16 лет. Это возраст зрелости. В 16 я сдал первые экзамены и перешел из общей школы в профессиональное училище космолетчиков». Он вздрогнул от нежного смеха. «Я помню», — сказала Тоня, — «нас привезли на экскурсию в ваше лунное училище. Я смотрела на тебя, открыв рот, милый. Владыкин тоже все помнил». «Да», — он прочистил горло, — «все так и случилось». Максим старательно избегал мыслей о Тоне, но голос легко влезал в его сознание, вытаскивая тщательно спрятанные там воспоминания. «Мне было 14», — она помолчала. «А ты считался героем после тренировочного полета в пояс астероидов». Поймав сигналы тревоги, Владыкин, зеленый стажер-второкурсник, отыскал терпящий бедствие, разбитый шальным астероидом, научный звездолет. «Ты спас его экипаж», — задумчиво сказала Тоня. «Но почему ты потом не спас меня, Максим?» Красная клавиша погасла, ее голос исчез. На серых песках слабо золотилась ранняя заря. Сейчас местное светило надежно спряталось за нависшими над равниной тучами. Встряхнувшись, Владыкин натянул скафандр. «Мусор я упаковал», — он потрепал Джошуа по плечу, — «вода свежая. Приятного дежурства. Может быть, сегодня он сосредоточится на геологии». Напарник взъерошил темные, слежавшиеся под шлемом кудри. «Может быть», — согласился Джошуа, — «в старые времена мои предки считали голос женщины самым большим соблазном. Со мной он говорит голосом мамы. Можно сказать, что мне повезло». Парень неловко взглянул в сторону. Владыкин согласился, да. Щелкнули замки ремней безопасности, он помахал Джошуа. Напарник поднял руку в старом космофлотском приветствии. Нажав кнопку автопилота, Владыкин откинулся в кресле. Он никогда не расспрашивал Джошуа о гибели его родителей. Капсула рванулась вверх, Максим закрыл глаза. «Он вырос в интернате», — вздохнул Владыкин. «Как все мы, но я хотя бы проводил каникулы с мамой». В бархатной черноте неба, усеянной острыми огоньками звезд, засеребрился огромный диск орбитальной базы. Неожиданно для Владыкина совещание собрали не в командной рубке базы, а в командирской каюте Вана. Кэп, с присущей ему кошачьей аккуратностью, держал комнату в порядке. Звездолетчики не пользовались обычными на Земле и ближних планетах автоматическими уборщиками. В старые времена для межпланетных кораблей был важен каждый килограмм лишнего веса. И традиция осталась, Владыкин уселся в единственное свободное кресло. Мы в космофлоте консерваторы и любим традиции. Хотя и в интернатах нас растили без уборщиков. Труд, как говорится, облагораживает человека. Владыкин считал это правильным. На раскопках, где работала его мать, археолог, занимавшаяся первой космической эрой, самые тонкие работы тоже выполняли люди. Космолетчики и без того использовали роботов для первоначальной высадки на дальние планеты Солнечной системы. Убрать кровать и сунуть чашки в ультразвуковую мойку можно было и самому. Над чашками курился ароматный порог. Командирский кофе тоже был традицией, которую соблюдал и Владыкин во времена своего капитанства. После трагедии психологи посчитали, что ему необходимо отдохнуть. Год он провел в арктическом санатории в Гренландии, и вот уже 2 года болтался на Проксима Центавре. Отчеты о его состоянии каждый месяц уходили в управление космофлота на Марсе. «Элла их отправляет», — Владыкин покосился на доктора. «Хорошо, что мне не надо с ней разговаривать». Максим не любил встречаться с психологами, предпочитая каждый месяц проводить несколько часов в уютно гудящей машине в недрах медицинского отсека. Элла не делилась результатами его психограмм, но Владыкин предполагал, что дело идет на поправку. Ему больше не снились кошмары, Тони не разговаривала с ним по ночам. «Со мной говорит проклятый голос», — невесело хмыкнул Максим, «но психологи считают, что так лучше». 2 года назад Элла напористо сказала. «Ты знаешь, что это не Тоня, ее лазоревые глаза погрустнели, поэтому ты отнесешься к разговорам с голосом, как к работе, а не как к...» Она пощелкала длинными пальцами. «А не как к галлюцинациям, созданными моим сознанием», — хмуро продолжил Владыкин, в попытке справиться со случившимся. Элла помолчала. «Ты знаешь, что я тоже потеряла мужа», — доктор отвернулась. «Я понимаю тебя, Максим. Тоня была моей лучшей подругой. Мы делили комнату в интернате и вместе поступали в университет. Тогда я ей завидовала», — Элла неожиданно улыбнулась. «Мы все ей завидовали из-за тебя». Владыкин поперхнулся зеленым чаем, который, словно сговорившись, пили все известные ему психологи. Он не считал себя подарком для женщин. «Тоня меня любила, сердце опять заныло. Она принимала меня таким, какой я есть». Элла мягко заметила. «Должно пройти время, Максим. Стандартный срок психологической реабилитации – 5 лет». Владыкин отозвался. «Через 5 лет мне исполнится 35, и до предельного возраста дальних экспедиций останется совсем немного». Он вспомнил о разговоре 2-летней давности, разглядывая Вана, восседающего во главе стола. «Капитану недавно стукнуло 35. Мне 33, Владыкин оценил отменный кофе Кэпа. Я мог оказаться на его месте, не случись того, что случилось». Он поймал спокойный взгляд Эллы. Док поставила чашку на место. Совещание закрытое, она обошлась без обычных приветствий. Управление космофлота пока не знает о нашем плане. Владыкин понял, что в командирской каюте стоит всего 3 кресла. Здесь только он, я и Элла. Максим от чего-то испугался. Что происходит? Повинуясь движению ее руки, на экране появились тщательно вычерченные графики. Ван зачем-то прочистил горло. Мы проанализировали записи бесед голоса за последние 2 года, Максим. Владыкин выжидательно смотрел на него. Из всех наблюдателей он явно предпочитает тебя. Владыкин и сам разбирался в графиках. Красная линия прямо-таки взлетала вверх. Нарочито аккуратно вернув чашку на стол, он поинтересовался. «Что ты хочешь сказать, Кэп?» Ван с неожиданной неловкостью посмотрел куда-то в бок. «Ты знаешь, что я участвовал в расследовании гибели Тони и экипажа базы на Сидне», Владыкин нехотя кивнул. «И ты знаешь, что тело твоей жены так и не нашли». Максим незаметно сжал кулак. База на Сидне располагалась под поверхностью промерзлой планеты в океане почти земной по характеристикам воды. Во время несчастья Владыкин со своими парнями пребывал в 1500 километров от шахты, пробитой для спуска вниз. Они поймали сигнал бедствия слишком поздно. Пальцы Эллы легли на его руку. Владыкин расслабил ладонь. «Произошло несчастье, Максим», — тихо сказала док, — «в котором тебя никто не винит. Однако мы сравнили данные анализы вод Сидны и здешнего океана. Результаты очевидны». На экране появилась еще одна диаграмма. Владыкин гневно раздул ноздри. «Вы строите теории, пользуясь случайным совпадением. Он велел себе не повышать голос. Тело Тони унесло в Седнинский океан, где оно навсегда пропало в бездне. Произошла техническая неполадка. Ребята возвращались на базу из подводного патруля, но в батискафе заело клапан двери. Никакого постороннего вмешательства там не было и быть не могло». Ван помолчал. 3 года назад мы так и думали», — ответил коротышка. «Но обнаружив следы инопланетного разума и слыша, что он говорит голосом твоей жены, мы испытываем законные сомнения». Владыкин поднялся. «Он говорит еще дюжиной голосов», — ядовито сказал Максим. «Мать Джошуа погибла, когда он был ребенком. Или вы подозреваете, что она тоже здесь?» Владыкин повернулся к Эле. «Ты утверждала, что голос искусственного происхождения. Или ты держишь нос по ветру, потому что Ван хочет войти в историю, как первооткрыватель инопланетного разума, а ты спишь и видишь, как вскочить туда вслед за ним». На ее впалых щеках заиграли алые пятна. Коротышка откашлялся. «Может быть, искусственного», — примиряюще сказал капитан, — «а может быть и нет. Есть только один способ это проверить, Максим». Презрев старинное суеверие, Владыкин присвистнул. «Вы хотите, чтобы я высадился на планету?» Подняв изящную голову, Элла твердо ответила. «Да, вместе со мной». Наблюдатели на спутнике ухаживали за единственным земным растением, миниатюрным кедром. Хозяин кедра, Такео, прошлым месяцем улетел на Землю, где у него родилась дочка. Сидя в просторной оранжерее базы, Владыкин заскучал по дому. После гибели Тони он подал прошение об отставке, однако начальство посчитало иначе. Глава космофлота Лоран, высаживавшийся с отцом Владыкина на Плутон, приехал в археологическую экспедицию на Марсе, где Владыкин, под крылом матери, раскапывал постройки первых поселенцев. «В школу тебя сейчас не пустят», — заявил Лоран. «Сначала тебе надо пройти психологическую реабилитацию, потом 2 года учиться». Владыкин хотел работать с ребятишками. «Пока поезжай на Землю, а потом посмотрим», — заключил капитан. Неуклюже обняв его, Лоран шепнул. «Ты справился, когда погиб твой отец. Дай себе время и сейчас, мальчик». Пока Максим сидел в гренландском санатории, на Землю пришло известие об открытии голоса. Тогда планета еще никак не называлась. Просто небесное тело в системе Проксима Центавра, небесное тело занимало половину горизонта, вот и наш малыш. Спутник наблюдателей отсюда казался крохотной черной точкой. На Земле Владыкин навестил старинный дом, где они с Тони появлялись только в отпуске. «Я посидел с удочкой, сердце кольнуло болью, и хотел собрать ее вещи, но у меня не поднялась рука. Надо попросить маму заняться этим, пусть выберется с ее любимого Марса». Владыкин коснулся глянцевых листьев мощного фикуса. В глубинах океана Сидны они тоже завели маленькую оранжерею, закуток с несколькими горшками. Максим не признавал колючие шары и рыжую так называемую траву голоса настоящими растениями. «Мы привезем сюда нашу флору», — пришло ему в голову. «На Марсе подходящая почва, но там слишком холодно, а здесь приживутся земные деревья. Ему захотелось увидеть голос, похожим на любимый владыкиным изгиб тихой речки неподалеку от его земного дома. Листья ив струились по темной воде. Серебристые рыбки шныряли у обросшего мхом древнего лодочного причала. Владыкин слушал тишину родной планеты. И на голосе тихо, если не считать самого голоса, он рассматривал ясную поверхность планеты, но когда мы высадимся туда, все изменится. Максим встрепенулся. Элла неслышно подошла к панорамному иллюминатору. Ему показалось, что белокурые волосы Дока немного отросли. Открытую воротником комбинезона, шею щекотали трогательные завитки. «Она мне вровень», — понял Владыкин, — «а Тоня была много ниже меня». Он смущенно кашлянул. «Извини, я погорячился на совещании. Понятно, что вы с Ваном думаете о науке, а не о...» Не зная, как закончить, он неловко повел рукой. Элла молчала. «Ван тоже чувствует себя виноватым, наконец», — сказала Док. «Он командовал высадкой на Нептун, где погиб Матео. Мы тогда только год, как поженились». Владыкин никогда не встречал мужа Эллы. Он не хотел спрашивать, что случилось, но все же спросил. «Тоже техническая неполадка», — женщина запнулась, его скафандр разгерметизировался. «Он умер быстро, голубые глаза заблестели, минут за 15. Его тело не нашли, но у меня есть запись его агонии». Владыкин не знал, что сказать. «Посмотрим, что случится завтра», Элла словно встряхнулась. «Может быть, голос поговорит и со мной». Женщина деловито добавила. «Встречаемся в 7 утра, в третьем шлюзе. Ван лично нас проводит. Марс пока ничего не знает», Владыкин открыл рот. «Древние говорили, что победителей не судят». Листья фикуса зашелестели, Элла исчезла за отступившей в сторону дверью. Согласно всем инструкциям, Владыкин сейчас должен был помчаться в отсек связи. «Потому что мы совершаем должностное преступление», — Максим вздохнул, но победителей действительно не судят. «Что, если Тони жива, и завтра мы встретимся?» Экваториальные области голоса погрузились во тьму. Черная точка спутника наблюдателей заиграла серебром. Джошуас, наверное, говорит с голосом. Владыкин прислушался. «Ерунда, голос никогда не проникал на базу, мне чудится». «Спокойной ночи, милый», — нежно сказала Тоня. «Увидимся завтра». Стряхнув головой, Владыкин пошел в свою каюту. Разреженный воздух приятно щекотал нос, Владыкин невольно чихнул. «Будь здоров», — Элла огляделась. «Ван все точно рассчитал, мы сели рядом со структурой». Наблюдатели давно измерили высоту гранитных колонн, охраняющих черный провал в горном кряже. Владыкин все равно задрал голову. Обелиски уходили в серые тучи, словно подпирая туманное небо голоса. Провал оставался безжизненным. Ветер носил по мощным камням пандуса колючие шары. Капсула опустилась на сухую землю неподалеку от звенящей по перекатам речушки. Владыкин помнил карту экваториальных областей. Судя по фотографиям, за горизонтом таилось пустынное озеро. Снимки зафиксировали на его берегах заросли чего-то похожего на камыши. «Может быть, в них обитают прозрачные твари», — Максим прошагал к ручью, — «или они живут в горах». Над провалом поднимались бесприютные хребты, тускло сверкали ледники. Ступив в речку, Владыкин все же не решился напиться. Ледяная вода обожгла пальцы, он распрямился. Элла с интересом рассматривала пригнанный ветром капсуле колючий шар. «Надо захватить с собой образцы растительности», — заметила Док. «Что-то я не вижу здешних кроликов». Биологи базы считали, что костлявые создания, передвигающиеся на задних лапах, обитают в норах. Отряхнув руки, Владыкин незаметно вытер их о легкий комбинезон. Датчики капсулы показывали пристойные 15 градусов тепла. К обеду температура могла подняться и выше. Владыкин вспомнил старую присказку о плохом лете. «Но другого здесь ждать не стоит», — хмыкнул Максим. «Ладно, надо двигаться дальше». Ветер кружил колючий шар рядом с капсулой. Дверь они оставили открытой. Владыкин велел себе не тревожиться. «Кролики появятся вечером», — отозвался он. «На их месте я перестроил бы распорядок дня, потому что прозрачные твари тоже вылетают на охоту после заката». Элла по-девичьи хихикнула. «Ты что-нибудь слышишь?» — поинтересовался Максим. Док помотала головой. Только тишину и ветер. Тишина потрескивала в ушах, перемежаясь с воем вихря. Где-то за тучами пряталась капсула Джошуа. «Он спит», — понял Владыкин. «Он тоже отдыхает после проклятых ночных бесед». Психологи предлагали наблюдателям средства быстрого восстановления психики, но парни дружно от них отказывались. В космофлоте не доверяли таким лекарствам. «Лучше выплакаться в подушку и заснуть», — Владыкин подел ногой камешек. «Хватит здесь торчать, надо идти». Они понятия не имели, куда конкретно им надо двигаться. Ван настаивал на подъеме по пандусу. «Надо брать быка за рога», — уверенно сказал коротышка. «Провал ведет в подземные пустоты, где обитают местные». Сканирование пресловутых пустот определило внутренние источники тепла. Однако, по мнению геологов, таковыми могли быть и подземные термальные воды, и радиация. Хотя на поверхности ее нет, Владыкин все медлил. Но, честно говоря, мы почти ничего не знаем о геологии голоса. Ветер шевелил его коротко стриженные волосы, забирался прохладным дуновением под воротник. Элла коснулась синего рукава его комбинезона. «Лучше не оставаться здесь после темноты», — резонно заметила женщина. «Пошли, маг». Ее голос оборвался. Элла рванулась вперед. «Матео!» — отчаянно закричала женщина. «Матео, подожди!» В вихрях песка виднелась призрачная фигура. Владыкин ринулся вслед за ней. «Элла!» — заорал Максим. «Элла, это мираж!» «Осторожней! Остановись!» В его голове зазвенел нежный голос. В черном зеве провала мелькнуло что-то белое. «Не мираж, милый!» — ласково сказала Тоня. «Мы все собрались здесь. Иди ко мне, Максим». Она носила любимое Владыкиным старинное белое платье. Кружева приоткрывали тонкие руки, огненные волосы венчал венок ивовых листьев. «Она тогда прыгнула с мостков прямо в платье», — улыбнулся Владыкин. Ее волосы расплескались по воде, а вокруг плавали цветы. Птицы перекликались на деревьях, садилось солнце. Тоня спускалась по гранитному пандусу. Владыкин побежал вслед за Эллой. Женщина протянула руки к мужу. «Матео!» — она зарыдала. «Прости меня, пожалуйста. Ты просил спасти тебя, но я была на земле и ничего не знала. Пожалуйста, милый, обними меня». Элла споткнулась о торчащий из сухой земли низкий гранитный останец. «На фотографиях я его не видел», — мимолетно вспомнил Владыкин. «Что происходит?» Он едва успел отскочить от разверзшейся перед ним трещины. Песок под ногами заскользил, на Владыкина повеяло жаром. Ветер завыл сильнее, наверху что-то защелкало. Элла пыталась подняться. Я растянула ногу, ее лицо исказило боль. Надо вызвать базу, связаться со спутником. Коснувшись рации, встроенной в рукав легкого скафандра, Элла с трудом встала. «Моя не работает», трещина разделяла их. «Максим, проверь свою». Владыкин поднес рукав к губам. «Ван, у нас проблемы», — эфир молчал. «Ван, ответь нам». «Джошуа, проснись». «Ответьте кто-нибудь». Призрачная фигура Матео растворилась в пыльном мареве. Тоня остановилась на краю пандуса. «Я жду тебя, милый», — нежно сказала жена. «Иди сюда». Ветер трепал ее огненные волосы. Владыкин упорно бормотал что-то в молчащую рацию. Воздух над головой с треском разорвался, Элла завизжала. «Максим, стреляй! Стреляй!» Костлявые тени вынырнули из клубов песка. Владыкин впервые видел так близко обитателей здешних небес. Игольчатые клювы уставились вниз, прозрачные крылья распахнулись. Головы существ напоминали монстров со старинных земных картин. У них почти прозрачные тела, Владыкина замутило. Как в них стрелять и куда? Он все-таки выхватил из-за пояса планетарный пистолет. Космолетчиков снабжали оружием больше по трации. На ближних и дальних планетах, кроме необузданной природы, землянам больше ничто не угрожало. Владыкин и не помнил, когда он стрелял в последний раз. В воздухе расцвело багряное сияние теплового разряда. Схватившись за руку, Владыкин выронил пистолет. Одно из существ, спикировав на него, мимолетно коснулось краем крыла его кисти. Пальцы окрасила кровь. Максим выругался сквозь зубы. По руке словно чиркнули самой острой на свете пилой. Легко уклоняясь от теплового разряда, твари окружили Эллу. Разбежавшись, Владыкин сиганул через трещину. Ботинок заколебался, его потянуло вниз. Не обращая внимания на боль в ладонях, он схватился за колючий ствол местного растения. Крики Эллы стали невыносимо пронзительными. Владыкин изо всех сил пытался подняться наверх. Обняв Эллу острыми крыльями, тварь распорола ее комбинезон. Лохмотья упали вниз. Тонкий клюв погрузился в ее ухо. Существо жадно сосало, упираясь костлявыми лапами в разодранную, кровоточащую спину женщины. Вторая тварь воткнула клюв в ее глаз. Существа увеличивались на глазах, наливаясь алым сиянием. Элла упала ничком на растрескавшуюся землю. Одна из тварей погрузила клюв между разбросанных ног женщины. В разорванной плоти белели обнажившиеся кости. Сплетясь в клубок вокруг трупа, существа возбужденно трещали. Владыкин не успел посторониться. Останки Эллы пролетели мимо него. Твари нырнули вслед, в глубины дышащей огнем трещины. Изнеможенно дыша, Владыкин вытолкнул себя наружу. Рукав комбинезона коснулся окровавленного, залитого слезами лица. «База, спутник», — измученно закликотал он. «Ван, Джошуа, ответьте». На него повеяло свежестью речной прохлады, зашелестели листья ив. «Пойдем со мной», — Тоня оказалась рядом. «Пойдем, милый. Мы останемся здесь, только ты и я, и будем владыками этого мира». Отшатнувшись от ее руки, Владыкин пополз прочь, словно червь, волоча за собой промокший кровью песок. Колючие шары, возбужденно жужа, следовали по оставленной им борозде, катаясь в багровом следе. «Тебя нет», — плакал Владыкин, — «ты мираж. Все было подстроено, чтобы залучить нас сюда. База, база, ответьте кто-нибудь». «Не бросай меня снова», — пронеслось над ним. «Не уходи, Максим». Медное сияние обожгло его глаза. Черный провал заполыхал огнем. Тонкие лучи, вырвавшись из циклопических гранитных колонн, устремились к тучам. Наверху разлился всепоглощающий огонь. Облака расступились, Владыкин поднял голову. Спутник разорвался на мириады блестящих осколков. Пламенные искры усеяли свинцовые пески голоса. Взвившись в светлую голубизну, лучи превратились в зарево. Небо заолело. Владыкин уловил последний хрип неожиданно включившейся рации. «Трево!» Голос Вана оборвался. «Теперь тебе некуда возвращаться», — сказал голос. «Теперь мы никогда не разлучимся, Максим». Владыкин с размаха опустил голову на острый зубец гранитного останца. Невыносимая боль ослепила его, пересохшие губы двинулись в последний раз. «Нет». Колючие шары, взобравшись по безжизненному телу, толкались, стараясь добраться до неожиданно доставшегося лакомства, питательной серой массы, сочащейся из разбитого черепа. Дымящиеся куски металла вонзались в песок. Гранитные колонны еще дышали жаром. Поднявшись по пандусу, белая тень растворилась в черноте скального провала. Над песками пронесся мелодичный звук. «Ответьте мне», — сказала она, — «я в системе Проксима Центавра и прошу вашей помощи. Я посылаю сигнал бедствия, ответьте моему голосу». «Королева». По утрам Максимов всегда зажигал новые звезды. На туманном экране его коммуникационной станции переливались золотистые огоньки, сияли тусклым пурпуром остывающие светила. Большая ладонь Максимова касалась экрана, и командную рубку поста Б-242 наполнял нежный женский голос. «Доброе утро, Гай», — говорила королева, как называл Максимов свой центральный компьютер. «Прослушай сводку погоды на поверхности планеты.